Жизнь майора Бонлета. Майор Стид Боннет был джентльменом, пользовавшимся хорошей репутацией на острове Барбадос, где он владел крупным состоянием и пользовался всеми преимуществами гуманитарного образования. Исходя из его положения, он менее всех прочих людей должен бы поддаться искушению направить свою жизнь по такому курсу. На острове, где он жил, всем было весьма удивительно услышать о предприятии майора. И поскольку до того, как он пустился в открытые пиратские действия, его повсеместно ценили и уважали те, кто был знаком с ним, впоследствии скорее жалели его, нежели осуждали. Они полагали, что каприз поддаться в пираты происходил от смятения ума, которое сделалось в нем очевидным еще до того порочного начинания. И на это, как поговаривали, влияли некие затруднения, с которыми он столкнулся, обретя семейное положение. Как бы то ни было, майор Боннет плохо был подготовлен для такого предприятия, ничего не понимая в морских делах. Тем не менее, он снарядил полностью за свой счет шлюп о 10 пушках с командой из 70 матросов и под покровом ночи отплыл с Барбадоса. Свой шлюп он назвал «Месть». Первое его плавание проходило недалеко от мыса Чарльз и мыса Генри, ограничивающих с юга и с севера вход в Чесапикский залив. Там он захватил несколько кораблей и забрал у них провизию, одежду, деньги и амуницию. После того Боннет пошел к Нью-Йорку и Мористи, восточной оконечности острова Лонг-Айленд, захватил шлюп, направлявшийся в Вест-Индию. После этого пираты подошли к берегу и высадили несколько человек на острове Гарднер. Они вели там себя миролюбиво и купили провизии для команды, за каковую сполна заплатили, и с тем отбыли обратно. Некоторое время спустя, а именно в августе 1717 года, Боннет курсировал вдоль Каролины и захватил направлявшиеся туда шлюп и бригантину. Шлюп принадлежал Барбадосу и был гружен ромом, сахаром и неграми. А бригантина шла из Новой Англии, и ее ограбили, а затем отпустили. Но шлюп пираты захватили с собою, и в одном из заливов Северной Каролины попытались его кренговать, но потом предали огню. Очистив свой шлюп, они направились в море, но не могли решить, на какой курс ложиться. Команда разделилась во мнениях, одни были за одно, другие за другое, так что, казалось, во всех их планах не было ничего, кроме неразберихи. Майор был никудышным моряком, как уже было сказано выше, и потому во все время их предприятия принужден был соглашаться на многое, что ему навязывали. Ему недоставало опыта и знаний в морских вопросах. Наконец случилось так, что он очутился в компании другого пирата, некоего Эдварда Тича, которого чаще прозывали «Черную бородою». Этот малый был хорошим моряком, но самым жестоким и закоренелым из злодеев, дерзким и отчаянным до последней степени, и не останавливался перед свершением самых гнусных злодеяний, которые только возможно измыслить. За эти свойства он избран был главарем той гнусной шайки, и можно утверждать, что должность свою он занимал по заслугам, поскольку черная борода, как уже было отмечено, воистину превосходил злодейством всю компанию. Команда Боннета присоединилась к нему в качестве напарника, сам же Боннет был низложен, несмотря на то, что шлюп был его собственный. Он перешел на корабль «Черной бороды» и более не вникал ни в какие пиратские дела, и оставался там, пока его корабль «Месть» не погиб в бухте Топсель, а некий Ричардс не был назначен капитаном на его место. Теперь майор видел свое безрассудство, но ничего не мог поделать, что повергало его в меланхолию. Он размышлял над течением своей жизни и бывал полон смущения и стыда, когда думал о том, что содеял. Поведение его замечено было другими пиратами, которые оттого не стали относиться к нему с большей приязнью, и Боннет часто объявлял кое-кому из них, что с радостью оставил бы такой образ жизни, ибо воистину устал от него. Но ему будет стыдно вновь взглянуть в лицо любому англичанину, и посему, если бы он сумел добраться до Испании или Португалии, где можно затеряться, то провел бы остаток дней своих в одной из этих стран, а в противном случае ему придется продолжить плавать с ними до конца жизни. После того, как «Черная борода» потерял в бухте Топсель свой корабль и сдался согласно королевской амнистии, Боннет вновь принял командование своим собственным шлюпом «Месть». Он снялся с мели и затем пошел в Северную Каролину в Бастаун. Там он также сдался на милость короля и получил о том свидетельство. В это время, в 1718 году, разразилась война между Тройственным Союзом и Испанией, и майор Боннет получил для своего шлюпа открытый лист на плавание от Северной Каролины вплоть до острова Святого Томаса, имея намерение, во всяком случае под таким предлогом, получить неограниченную лицензию на приватирские действия против испанцев. Когда Боннет вернулся обратно в бухту Топсель, то обнаружил, что Тич со своей шайкой ушли, забрав все деньги, ручное оружие и ценное имущество. Они высадили на небольшой песчаный островок в лиге с небольшим от материка 17 человек, без сомнения, с намерением уморить их. На острове не было ни провизии, чтобы прокормиться, ни лодки или материалов, чтобы построить или соорудить какое-то подобие баркаса или судна, чтобы бежать из того богом заброшенного места. Они пребывали там две ночи и один день, без средств к существованию и без малейшей надежды их добыть, не ожидая ничего иного, кроме долгой смерти. И вдруг... К невыразимому своему утешению узрели скорое избавление. Майор Боннет случайно прознал о таковом их прозябании от двух пиратов, которые избежали жестокости Тича, и добрался до маленького нищего селения в дальнем конце гавани. Майор Боннет объявил всей компании, что намерен взять лицензию и выступить против испанцев, с каковою целью идет к острову Святого Томаса. Посему, если кто пожелает идти с ним, того с радостью примут. На это они все согласились, но когда шлюп готовился к отплытию, человек, доставивший в лодке на продажу матросам шлюпа яблоки и сидр, сообщил, что капитан Черная Борода стоит в бухте Акрекок, имея всего лишь 18-20 человек команды. Боннет, питавший к тому смертельную ненависть из-за нескольких оскорблений, немедля отправился преследовать Тича, но, как оказалось, слишком поздно, ибо он его упустил. И, проплававший там 4 дня и не узнав о нем ничего нового, пираты направились к Виргинии. В месяце июля эти искатели приключений вышли за мысы Чарльз и Генри и, встретив Пинк с запасом провизии, в которой у них тогда случилась нужда, взяли с него 10 или 12 баррелей свинины и около 400 вейтов хлеба. Но поскольку они не желали, чтобы это сочтено было пиратским действием, то отдали взамен 8 или 10 бочонков риса и старый канат. Хандервейт — мера веса, составлявшая 100 или 112 фунтов, то есть 45,5 или 51 килограмм. Пинг — двух-трехмачтовое торговое судно с плоским днищем, выпуклыми боками и узкой кормой, обычно с косыми треугольными парусами. В Атлантическом океане пинком часто называли любое небольшое судно с узкой кормой.